Снова чудовище, голос бесшумного ветра и невидимая стена. Когда Петр, Пома и Марина отчаливали, старческое лицо еще висело в небе. Но вскоре облака разошлись, парус наполнился ветром, и лодка помчалась к горизонту. Жители деревни кричали: «Доброй дороги! Счастливого пути!» Они махали путешественникам, пока тени превратились в точки. Мальчик закрепил компас на носу, следил за стрелкой и поправлял курс. Море было спокойным, но едва берег превратился в полоску песка за кормой, разволновалось. Остров будто не хотел отпускать дорогих гостей. Или все же драгоценных пленников. Не прошло и часа, как смелая троица оказалась посреди рассерженной стихии. Волны швырялись обжигающими брызгами, а ветер перекручивал парус и разворачивал нос обратно к деревне сломанных человечков. «Осторожно!» — Пома удерживала руль. «Волна!» «Ловлю!» — Петр вцепился в снасти, и парус громко хлопнул. «Отпусти парус!» — прокричала Марина. «Сломаешь мачту!» «На весла! Бесшумный ветер так советует!» Петр начал сворачивать парус. Марина помогла мальчику, и они плюхнулись на лавку, заскрипев уключинами. И раз, и два. Шлеп, плесь, бултых. И раз, и два. После десятка грибков у Петра заныло все тело, но мальчика это только обрадовало. Шлеп, плесь. Боль доказывала, что руки не превратились окончательно в кожу и дерево. «Бултых! И раз, и два!» «Он пока не кукла!» «Шлеп! Плесь!» «Я плыла тут!» — пропыхтела Марина, налегая на свое весло. «Потом... Бултых!» Пома закрепила руль и паучком перебралась к компасу. Бряцая остатками пуговиц, кукла выпрямилась, как заправский капитан, и зычно предупреждала о больших волнах. Лодка взлетала на гребни и пронзала пенные шапки. Троицу окатывала водой. Они вымокли до нитки. «Бултых!» — вздымались весла. «И раз! И два! Шлеп! Плесь!» Враждебность стихии лишь распаляла смельчаков. Марина улыбалась. Петр считал удары весел. Платье Помы трепетало красным флагом. «Ого!» — крикнула Пома. «Это не волны!» «Что?» — испугался Петр. «Чудовище!» — выдохнула Марина. «Я плыла тут, когда оно напало!» Лодка взобралась на очередной вал, и тот взбрыкнул. Троица едва не полетела в воду. С трудом удержавшись в лодке, Петр посмотрел, куда указала Пома. Из волн возникли лопасти мельничных колес, взбивая рыхлую голубую пену. За ними появилось чудовище с моста и распахнуло пасть. На суше оно казалось пугалом из старых механизмов и цепей. Однако в воде деревяшки клюв разбухли и превратились в акулью пасть, остальные лапы — в ржавые зубчатые клешни. «Как говорила Марина», — Петр глубоко вдохнул, — «дорогу нам преградило чудовище. Значит, мы на правильном пути. Верно ведь? Верно. Плывем к божеству. Скоро будем на месте». «Пома, прячься!» — скомандовал мальчик, и кукла, протиснувшись между его коленей, забилась под лавку. Защелкали клешни, устремились к лодке гремящие цепи. Страх захлестнул Петра, но мальчик высвободил весло из уключины и сказал себе: «Если буду бояться, ничего не получится». Цепи достигли носа лодки, и Петр взмахнул веслом. Два щупальца отпрянули, а третья ударила от древка и чуть не выбила его из рук мальчика. Чудовище грозно зарокотало. Подавшись назад, оно обманчиво погрузилось в море, но Петр не надеялся на легкую победу. Мальчик держал весло, крутил головой, выискивая чудовище, и мысленно умолял: «Не опрокинь лодку!» На одной из волн забулькали крупные пузыри. «Петя!» — Марина дернула его за штанину. «Садись и греби! Ты обязан доплыть!» Морская кукла подняла гарпун и бесстрашно встала на место мальчика. Чудовище вынырнуло, показав пузырь огромного брюха. Пузырь вбирал воду, разбухая и увеличиваясь в объеме. Все цепи и клешни поднялись для удара. но Марина оказалась быстрее. Гарпун проткнул брюхо, и из дыры фонтаном выплеснулась струя. Однако чудовище не остановилось. Никто не сбежит с острова. «Что же делать?» — пискнула из-под лавки Пома. «Я справлюсь», — Марина балансировала на носу, отбивая гарпуном клешни. «Ты что задумала?» — выкрикнул Петр. «Со мной все будет хорошо», — она сосредоточилась на чудовище. «Плывите! Компас укажет путь! Бесшумный ветер поможет! Марина, не надо!» Но морская кукла вскинула гарпун и прыгнула на чудовище, метя в акулью голову между мельничных колес. «Она же...» — у Петра перехватило дыхание. Все вокруг для него будто отступило прочь. Рев чудовища стал далеким шелестом, скрипы лодки — шорохами. Возгласы Помы растворились в оглушительной тишине. Мальчик вдруг понял, насколько сильно желал доплыть вместе, втроем. Мысль поднялась из груди рыданием, и он сморгнул непрошенные слезы. «Надо доплыть!» — всхлипнул Петр. «Доплыть, чтобы божество спасло Марину!» Он стиснул весла. «И раз, и два! Шлеп, плесь!» Слезы застелили глаза. «Бултых!» — Пома кричала, но Петр как оглох. «Смелая, честная, добрая!» — крутилась у мальчика в голове. «Я спасу тебя, Марина!» Вдруг сквозь тишь проступил шепот. Зазвучал прямо в левом ухе, щекоча изнутри. «Прячься за волной!» «Откуда взялся шепот?» — вздрогнул Петр, и мир разразился громом звуков. Море и ветер взревели, пугающе зарычало чудовище. Но шепот не исчез и повторил. «Прячься! Правь веслом! Смелее!» Петр послушно выровнял лодку. Огромная волна подняла ее на гребень и толкнула вниз, как с горки. Марина и чудовище остались вдалеке, превратились в боровшиеся друг с другом точку и пятно. «Что сидишь? Греби!» Пома бросилась к компасу. Петр налег на весла. «Шлеп! Плесь! Бултых! И раз, и два!» Дыхания не хватало. Мышцы обжигало болью, а локти тяжелели. Еще немного, и весла вывалится из рук. Как ему, простому мальчишке, одолеть стихию и добраться до божества, которое, похоже, не желало никого видеть? «У тебя получится», — поддерживал шепот. «Осталось немного. Ты почти у цели». «Ты бесшумный ветер?» — спросил мальчик, слизнув соль с губ. «Я. Молчи. Береги дыхание». «Высокая волна!» — заорала Пома. Петр вскинул измученный взгляд на гигантский вал. «Громадина!» — простонал мальчик. «Мне ни за что не вскарабкаться. Ныряй!» «Нырять? С ума сошел?» «Что ты там бормочешь?» — рассердилась Пома. «Ныряй, пожалуйста!» — попросил бесшумный ветер. «Прорвешься только смелостью!» У мальчика оставался лишь миг, чтобы довериться ему или отказаться. Волна приближалась. Неумолимая, ракочущая, пенная и готовая отбросить лодчонку к самому берегу. И Петр решился. «Пома, сиди внутри и держись крепче!» Мальчик опустил весла, сгробастал куклу и начал запихивать под куртку. Пома возмущенно затрепыхалась, но Петр оказался настойчивее. Застегнув куртку, он уперся ногами в дно лодки и приготовился. Гребень волны завис над мачтой. «Пора!» — скомандовал бесшумный ветер. «Прорвешься только смелостью!» Петр схватил компас, задержал дыхание и рыбкой вошел в волну. Под водой мальчик сразу открыл глаза. Он поплыл, отчаянно толкаясь ногами и загребая одной рукой. В другой Петр сжимал компас. Стрелка, золотой луч в донной синеве, указывала путь. «Ты очень близко!» — нашептывал бесшумный ветер, и его голос придавал мальчику уверенности. Грибок, другой, третий. Петр плыл вперед. Внезапно пальцы ударились о невидимую преграду. Мальчик, непонимающе, хлопнул по ней ладонью. Бесшумный ветер подбодрил. «Ты у цели!» «Но что мне делать?» — запаниковал Петр. Он был далеко в море, под водой, и дыхания почти не осталось. Мальчик заколотил по стене кулаком, сильно, яростно, двумя кулаками, компасом. «Я погибну!» Компас разбился. Воздух вышел изо рта пузырьком. Темнота.